Полок отодвинулся, и он показался сам. «Добрый день, господин Викт», — улыбнулся я. «Рад видеть вас в добром здравии, господин Рейдан», — произнес он. «Как все прошло, мне есть что рассказать». Он понятливо кивнул и, глянув на одного из караульных, произнес: «Найди господину Рейдану одежду и сообщи о его прибытии принцу Вайнеру». «Слушаюсь, господин Викт», — отозвался тот и стремглав побежал выполнять приказ. «Принц здесь?» — удивился я. «Да», — ответил Викт и пригласил в шатер легким жестом руки. «Прошу». Мы вошли внутрь, и он тут же стянул с сундука плед из овечьей шерсти. «Укутайтесь, господин Рейдан». «Благодарю. Итак, чем закончилось ваше путешествие?» «Сын Рагнера, Ганнир, мертв», — ответил я, опускаясь на свободный стул. «У него теперь нет законных наследников, только бастарды». Викт вздернул бровь. «Вы намеренно оставили Рагнера в живых или не смог закончить начатое?» — сказал я. «В наш бой вмешался верховный маг. Тот самый Адам?» «Тот самый», — подтвердил я. «Возможно, я бы и справился с ним на открытом воздухе, но в стенах особняка это не представлялось возможным». Викт задумчиво потер подбородок и изрек: «Что ж, по крайней мере, вы остались в живых. Даже не станете говорить, что я действовала прометчиво. Уж точно не мне осуждать ваши решения, господин Рейдан», — нарочито серьезно произнес Викт, а затем все же добавил: «Если только самую малость». Я невольно улыбнулся. «Риск был оправдан, господин Викт. Значит, с гирдами вы еще не закончили? Поживем, увидим», — сказал я и перевел тему. «Все-таки Аргонт сдали без боя?» «Без боя», — кивнул он. «Местные не оказали сопротивления, так и прошли через Кардинские земли. Все приняли власть в Атритана, а куда денутся? Либо бежать, либо признавать нового короля. И то верно. Честно сказать, есть у меня подозрение, что им было не по душе правление пяти. Люди привыкли к королям, а не к этой ерунде. С высоты показалось, что наша армия стала больше. Вы же оставили часть солдат в городах?» «Оставил, но к нам успело присоединиться немало подразделений, в том числе часть воинов с Рассветных островов, прибывших вместе с принцем Вайнером. Эвалиски пришлись очень кстати». «Как давно принц здесь?» Викт поднял взгляд и сказал: «Думаю, он захочет рассказать сам». Обернувшись, я увидел Вайнера, вошедшего в шатер. «Рейдан!» — не скрывая радости, воскликнул он. Я поднялся навстречу и утонул в его дружеских объятиях. «Принц Вайнер, рад вас видеть». «Рейдан!» — скривил лицо он. «Уж точно не в присутствии Викта стоит соблюдать этикет». Викт позади коротко хмыкнул, и я отбросил условности. «Как добрался?» «С комфортом», — ответил он и протянул мне добротную кожаную сумку, на которую я не сразу обратил внимание. «Как ты и просил, сохранили все твои вещи, что остались на островах». Я принял сумку и уточнил: «А кольцо?» «Во внутреннем кармане», — сказал он. «Меч остался в моем шатре». «Спасибо. Тебе бы научиться брать с собой одежду», — протянул он. «В эвалиска превращаться пробовал?» «Не пробовал», — произнес я. «Все-таки это магическое животное, да и размеры настораживают. Надо посоветоваться с Саркханис. Я бы поглядел на такое. Не ожидал, что ты здесь объявишься. Решил, что моя помощь пригодится. Ты же предупредил, во имя древних, Рейдан», — покачал головой Вайнер. «Разумеется, я написал отцу. Отправился сюда с его разрешения. Помощь действительно пригодится», — вмешался Викт. «Но я хотел бы видеть тебя рядом». «Викт, на Рассветных островах я сражался вместе со всеми», — заметил Вайнер. «На островах мы не ожидали серьезного сопротивления. Только благодаря господину Рейдану все закончилось благополучно. Чистое везение, что ты не пострадал. Мы же, я знаю, на что ты способен в бою, Вайнер», — мягче добавил Викт. «Не забывай, я сам когда-то обучал тебя. Ты ведь помнишь наказ отца?» Вайнер тихо сказал: «Прислать помощь и принять участие в военном совете. Если появится необходимость, поддержишь конные отряды. А пока нам нужен твой взгляд со стороны при составлении стратегии». Вайнер на мгновение отвел взгляд и позволил себе легкий вздох, в котором читалось юношеское нетерпение. С несвойственной наследнику короны небрежностью дернул плечом и закатил глаза, быстро, едва заметно, но достаточно, чтобы выдать истинные чувства. «По крайней мере, твое появление воодушевляет солдат», — сказал я. «Где-то я это уже слышал», — Рейдан, — усмехнулся он, — «что не умаляет твоего влияния на войско. Ладно, не буду жаловаться, будто избалованный ребенок. Лучше расскажи, где успел побывать». Не успел я открыть рот, как снаружи послышалось: «Господин Викт, одежда для господина Рейдана готова. Оставь внутри». Солдат вошел в шатер, сложил стопку вещей с сапогами и торопливо ушел. Викт, наверняка понимая, что я хочу поговорить с Вайнером наедине, произнес: «Господин Рейдан, на закате будет сбор командиров. Обсудим все там». «Хорошо, господин Викт, обязательно приду». Он коротко кивнул и вернулся за стол. Я же набросил на себя одежду и вместе с Вайнером вышел на улицу. Мы прошлись через разбитые палатки и наскоро построенные казармы и остановились у чистокола. Я сжато, но не упуская важные детали, рассказал о случившемся в Гелиме. Вайнер молча выслушал меня и изрек очевидную мысль. Жаль, что не закончил с Рагниром сразу. Он захочет отомстить. Конечно, захочет. Как думаешь, что он предпримет? Без понятия, признался я. Однако влияние Рагнира не распространяется на Ватритан, поэтому у него ничего не получится. Он один из правителей. Думаю, смерть сыновей его замотивирует. Гадать смысла нет. Посмотрим, что будет после войны. Война, вздохнул Вайнер, оглядев лагерь. Чую, ее конец близок. Скоро или начнутся переговоры, или состоится главная битва. Кстати, Вик поделился и твоими переговорами, вдруг улыбнулся он. Ты правда сказал Ойкхилдцам, что убьешь всех их командиров? Сказал, пожал я плечами. И они ушли из волноломных земель. А сейчас, что сейчас? Готов убить командиров во время следующей битвы? Если понадобится, убью, нахмурился я. Правда, может, их даже не будет рядом. Они должны были учесть мои угрозы. Знаешь, мне почему-то кажется, что никакого боя не будет. Если ойкхилдцы потеряют много солдат, этим могут воспользоваться другие королевства. От такого пирога никто не откажется, согласился я. Даже Клинкарок, который вчера был союзником, завтра может стать врагом. С другой стороны, Викт не намерен отступать. Даже не знаю, что ойкхилдцы смогут предложить. Найдут что-нибудь. Хотелось бы в это верить. Слова оказались пророческими. Через несколько дней, когда наша армия готова была пойти в наступление, объявился посланник, просящий встретиться с двумя правителями Ойкхилда. Сразу с двумя, значит, пробормотал под нос Викт, глядя на поле через подзорную трубу. Главы двух великих домов Ойкхилда, сказал я, редкое зрелище видеть их в ожидании. Обычно другие ждут их внимания. Если хотят поговорить, могли бы подойти ближе, произнес Вайнер. Не ловушка ли, от этих чего угодно можно ждать? Прогремел над ухом заявил. Мы, ултойцы, их насквозь видим. Вряд ли ловушка, но расслабляться не стоит, сказал Викт и выдохнул. Что ж, если хотят поговорить, поговорим. Позвольте мне, господин Викт, предложил я. Желаете отправиться один, господин Рейдан? Да. Пожалуй, на этот раз я составлю вам компанию. Хочу услышать все из первых уст. Я молча кивнул и заявил пробасил. Позвольте и мне присоединиться. Господин заявил, вами рисковать мы не станем, осторожно сказал Викт. Вам с принцем Вайнером лучше остаться здесь. Вайнер, к моему удивлению, лишь произнес, будьте осторожны, мы выехали за ворота вдвоем. Викт отказался брать с собой отряд охраны, несмотря на возражения командиров. Это был рассчитанный жест, демонстрация силы и молчаливое послание, что нам не нужны щиты и копья для разговора. Неспешно добравшись до места встречи, мы наконец-то смогли разглядеть визитеров. Они были словно две противоположности. Один, тощий, с бледной кожей. Другой, круглый, с огромной шеей и покрасневшим лицом. За их спинами замерла безмолвная угроза. Не менее полусотни всадников в тяжелых доспехах и маги в темных одеждах. Викт Халмайер, командующий армией, представился Викт, остановив коня. Со мной господин Рейдан Кастволк, правитель волноломных земель. Они оба задержали на мне свои взгляды. Затем худой, с родовой меткой Елнанов на тыльной стороне ладони, заговорил первым. Мое имя Аркист, я глава дома Елнан. Со мной господин Вальмиор, глава дома Хафрат. Как правители Ойкхилда, мы рады приветствовать вас. Слушаю вас, господа, произнес Викт. Мы бы хотели обсудить условия мира. Мира, переспросил Викт. Разве для этого есть предпосылки? Как минимум, этот разговор, сказал Вальмиор. Посмотрим правде в глаза. Из войны победителями вы уже не выйдете. Зачем нам заключать мир, если мы сотрем вас в пыль? Не утрируйте, господин Викт, поморщился Аркист. Вы лучше нас знаете, чего вам будет стоить победа в Карнмире. Только для вас любой исход битвы будет смертельным, заметил Викт. Окруженные врагами со всех сторон. Не удивлюсь, если к вам на запад пожалуют сами вампиры. Мы потеряем много людей, это факт. Однако вы, как нападающая сторона, потеряете не меньше. Кажется, вы успели позабыть, что ваши маги давно перестали быть для нас проблемой. Господин Викт, вы великолепный командующий, спору нет, но не выдавайте желаемое за действительное, сказал Вальмиор. Вы понесете потери, это неизбежно. Мы же готовы предложить сделку, которая устроит всех. Давайте сразу оговорим. Если вы предлагаете оставить Карнмир, то можно завершать наш разговор. Восточная часть Карнмира исторически принадлежала Ватритану, вдруг сказал Аркист. Мы готовы уступить часть региона, но с некоторыми условиями. Какими? При всем уважении, господин Викт, но можете ли вы вести подобные переговоры? Вы хотите встречи с королевскими советниками, или же с королем Гертом? Медленно кивнул Аркист. Мы бы хотели провести переговоры здесь, где стоят наши армии. Это займет время, протянул Викт. Что нам не на руку, никаких подвохов. У нас нет причин продолжать войну. А как же Рагнир Бьерт? Спросил я. Разве он не будет против? Правитель Йойкхилда 5, господин Эйдан, ответил Аркист. Решает большинство. Господин Эйдан, учитывая, что вы здесь, мы бы хотели кое-что прояснить, обратился Вальмиор. Что прояснить? На вашу семью напали по приказу Рагнира. Я позволил себе слабую улыбку. В этом замешан не только он. Вы готовили нападение на волноломные земли не один день. Да, мы планировали взять ваши земли под свой контроль, но вашего отца убили только из-за приказа Рагнира. Остальные предпочли бы захватить вас в плен. Всего лишь слова, холодно произнес я. Вы вольны видеть нас по-разному, но никогда, как лжецов, господин Эйдан, сказал Аркист. Рагнир единолично велел убить всех членов вашей семьи, и даже в смерти вашего наставника, рыцаря Емриса Вангхара, виновен лишь дом Бьерт. Никто из остальных правителей не питает к вам ненависти, добавил Вальмиор. У нас рациональный подход, вторил ему Аркист. Между нами нет крови. Что вы хотите от меня услышать? Господин Эйдан, мы успели оценить ваши возможности и было бы неплохо получить от вас гарантии ненападения на нас и членов наших семей. Я перевел взгляд на Вальмиора. Мне казалось, ваш сын тоже хотел меня убить. Ни в коем случае, покачал головой он. Ставар лишь оказался под дурным влиянием, и этого влияния хватило, чтобы он участвовал в поджоге крыла Академии, где жил я и мои друзья. Господин Эйдан, хорошо, поднял ладонь я, пусть это будет частью будущего договора, дождемся переговоров и все решим. Благодарю, господин Эйдан, однако имейте в виду, мои гарантии не распространяются на Рагнира Бьерда. Аркист и Вальмиор обменялись каким-то особым взглядом, а затем, словно придя к общему решению, одновременно кивнули. «Я уведомлю короля Герта о сегодняшнем разговоре», — подытожил Викт. «Думаю, ответ не заставит себя долго ждать. Мы останемся в лагере, рассчитывая на скорый ответ», — произнес Аркист. Викт кивнул и попрощался. «До встречи, господа». Развернув коней, мы поскакали обратно. Проехав достаточное расстояние, Викт спросил, «Что думаете, господин Эйдан? Кажется, они настроены на продуктивный диалог. Врать не стану, предложение заманчивое. Если восточная часть Карнмира присоединится к Ватритану без боев, то это будет большим успехом. Непонятны лишь условия. Думаю, господин Кильдар и господин Наварел разберутся», — уверил я. «Наверняка король отправит их двоих». «Да», — согласно кивнул Викт, — «разберутся». Мы помолчали какое-то время, а потом он вдруг спросил, «Что за история с поджогом Академии? Вас хотели убить во время учебы?» «Долгая история, господин Викт». Глава 30. Перед самым вылетом Рагниру доложили об отбытии Вальмиора вместе с Аркистом. Этот факт лишь подтверждал неизбежное. Остальные главы домов уже сговорились за его спиной. Рагнир мог отыскать Адама и потребовать объяснений, но счел бессмысленным тратить драгоценное время на заведомо пустой разговор. Наездники выжимали из Эвалиска все возможное, исполняя приказ. У Аркиста с Вальмиором были сутки в запасе, за столь короткий срок полноценные переговоры не успеют состояться, однако предварительные договоренности вполне могут быть достигнуты. «Господин, подлетаем!» — выкрикнул наездник. Рагнир уже и сам видел ее, армию, расстилавшуюся под ними. Эвалиск начал снижаться, кружа над специально расчищенной площадкой. Вскоре лапы коснулись утрамбованной земли. Не успело животное сложить крылья, как вокруг них сомкнулось кольцо солдат. Рагнир отстегнул ремни и, сохраняя достоинство в каждом движении, спустился по приставленной лестнице. Господин Рагнир, с нескрываемым удивлением узнал его встречающий. «Мы не Аркист и Вальмиор здесь, Арк. Господин Аркист и господин Вальмиор в лагере. Вас проводить?» «Да, Варен. махнул встречающий одному из солдат. «Что?» – встрепенулся тот. «Нужно проводить господина Рагнера». Шатры Аркиста и Вальмиора возвышались в самом сердце лагеря, два тканевых особняка, негласно соперничающих размерами. Там же их встретила охрана, сообщившая, что господа изволили отбыть в штаб. «Ну, конечно», – процедил Рагнер сквозь стиснутые зубы, догадываясь, что именно там происходит. Дойдя до штабного шатра, он перехватил руку караульного, готового доложить о прибытии гостя, и решительно отодвинул полог. Воздух внутри был насыщен смесью ароматов. Терпкий дым отборного табака, сладковатый шлейф изысканных парфюмов и хмельная нота выдержанного вина. За широким столом сидели аркисты Вальмиор в компании других благородных. В их руках мелькали игральные карты. Первым его заметил седой командир, он резко поднялся, едва не опрокинув кубок. Вслед за ним поднялись остальные. Смех оборвался, разговоры стихли, и в шатре повисла тишина. «Господин Рагнер», — выдохнул Садрак. Аркист громко откашлялся, привлекая внимание, и спросил сделанным спокойствием: «Господин Рагнер, что вы здесь делаете?» «Я решил, что мое присутствие необходимо». «Господин Рагнер», — подал голос Вальмиор, — «вы, должно быть, утомлены дорогой. Давайте пройдем в мой шатер, и я бодрый, полон сил, как никогда. И все же я настаиваю, откажусь». Под молчаливые взгляды он приблизился к столу, схватил ближайшую бутылку с выпивкой и, покрутив ее в руке, сказал: «Вижу, вы весело проводите время». «Веселье — слишком громкое слово, господин Рагнер», — произнес Садрак. «Скорее, жалкая попытка хоть на час забыть о том, что нас ожидает за стенами лагеря». «Армия готова к бою?» «К бою?» — недоуменно нахмурился Садрак. «Мы собрали все необходимые силы, почти», — после паузы ответил Садрак. «Осталось несколько воинских частей, идущих с юго-запада. То есть мы готовы напасть на ватрийских тварей в любой момент?» «Не уверен, господин Рагнер». «Так да или нет?» Садрак промолчал, бросив красноречивый взгляд на аркиста. «Господин Рагнер, у нас договоренность о ненападении», — вкратчиво сказал Вальмиор. «С ватрийцами?» — понизив голос, спросил Рагнер. «Разумеется, с ватрийцами. Мы ожидаем прибытия их делегации». «Переговоры, значит? Мы все нуждаемся в переговорах». Рагнер повертел бутылку в руках, наблюдая, как жидкость лениво перетекает в хрустальном плену. Внезапно его пальцы сжались, и в следующий миг бутылка с оглушительным треском разлетелась о столешницу. Алкоголь плеснул на карты и монеты, растекаясь темными пятнами. «Господин, переговоры?» – взорвался он. «Кто посмел, кто разрешил?» Большая часть благородных начала поспешно расходиться. Рагнер краем глаза заметил, как Гервик, командир его войска, попытался незаметно проскользнуть к выходу. «Господин Гервик», — тот замер на полушаге, медленно обернулся и выдавил фальшивую улыбку. «Господин Рагнер, какова готовность моих солдат?» «Да, полная боевая готовность. Созывайте своих командиров. Через несколько часов проверим на прочность янтароглазных». «Ты в своем уме?» — сорвался аркист. «За моей спиной», — едва ли не прошипел Рагнер, чеканя каждое слово. «Вы договариваетесь с отбросами за моей спиной? С каких пор ойкхилдцы начали бояться этих червей?» «Ситуация изменилась», — произнес Вальмиор. «Если мы не остановимся здесь и сейчас, нас уничтожат». Рагнер медленно втянул воздух, собираясь выдать сокрушительную тираду, но вмешался Садрак. «Господин Рагнер, даже если мы выдержим их натиск, в чем я искренне сомневаюсь, мы потеряем слишком много людей. У нас проблемы с Рассветными островами, часть солдат удерживает Юви, а еще и Хаан притаился под боком. И можно забыть о поддержке Клинкарака», — добавил Вальмиор. «На днях они отказались от любого сотрудничества, наплевав на договор». Рагнер оглядел всех и негромко спросил: «То есть вы хотите отдать янтароглазым кардинские земли?» «Не только кардинские земли, но и часть Карнмира», — ответил аркист. «Что? Если состоится сражение, мы потеряем здесь все. И ты спрашивал меня, в своем ли я уме?» — заорал Рагнер. «Вы хотите преподнести им все на блюдечке». «Мы будем обсуждать условия», — сказал Вальмиор. «Вы идиоты, какие еще могут быть условия? Гарантия сохранения нашей собственности, налоговое разделение, торговые привилегии, ресурсная рента, свободные зоны, особый статус для населения, обязательства по защите, религиозные гарантии». В конце концов, развел руками Вальмиор, — мы пытаемся извлечь всю возможную выгоду, отдав пятую часть королевства. «Восток Карнмира принадлежит моему дому и дому Вальмиора», — сказал аркист. «Западную часть мы не трогаем, она остается за тобой, чтоб я соседствовал с ублюдками. Рагнер, прошу тебя, произнес Вальмиор, давай спокойно обсудим все в моем шатре. Вы не получите моего согласия, покачал головой он. Ни за что, твое согласие и не требуется, сухо заметил Аркист. Власть над Икхилдом принадлежит пяти великим домам, а не только тебе, ты. Пора посмотреть правде в глаза, жалкие трусы. Выплюнул Рагнер и резко перевел взгляд на Гервига. Солдаты должны быть готовы в течение часа. Господин Рагнер, выполнять, немедленно. Гервиг не сдвинулся с места, он лишь беспомощно посмотрел на Садрака и едва заметно пожал плечами. Садрак недовольно поджал губы, прочистил горло и с неожиданной твердостью произнес. Как командующий армией, я запрещаю кому-либо нападать на ватрийцев. А, глухо выдал Рагнер, уставившись на него. Это мои солдаты, мое собственное. Я командующий армией Йойкхилда, господин Рагнер. Я подчиняюсь общему решению пяти правителей, а каждый командир, кем бы он ни был, подчиняется моим приказам. Рагнер умолк, остекленевшим взглядом уставившись в пространство между собеседниками. В его голове с оглушительным звоном рухнули все опоры власти. Немыслимо, он, глава древнего дома Бьерт, лишен права распоряжаться собственным войском. Горькая ирония пронзила его сознание. Сейчас, будучи одним из пяти правителей, он обладал меньшей властью, чем при короле Фридолине. Недоумение сменилось яростью, кипящей под кожей. Пальцы непроизвольно сжались в кулаки, ногти до боли впились в ладони. Мысли лихорадочно метались в поисках выхода. Нужно восстановить контроль, возможно, стоит обратиться напрямую к командирам, обойти Садрака, вернуть хотя бы часть преданных людей. Думаете, ватрийцы вам все простят? Тихо спросил он. Прогнетесь под них, и вас всех убьют, вас и ваших сыновей, рано или поздно. Не убьют, возразил Аркист с раздражающей уверенностью. Заполучив эти территории, они больше нас будут нуждаться в мире. Костоправ, Эйдан Костволк не станет мстить нам, это одно из условий. Вы, выдохнул Рагнер, он здесь, вы говорили с ним? Да, говорили, подтвердил Вальмиор, избегая его взгляда. Повисла тяжелая пауза. Воздух в комнате сгустился до осязаемой субстанции. Рагнер стоял недвижим, как статуя, лишь желваки ходили под кожей. В его сознании обрушился последний бастион, случилось нечто худшее, чем все его самые мрачные предчувствия. Не проронив больше ни слова, он развернулся и стремительным шагом вышел на улицу. Выхватив поводья из рук оторопевшего солдата, он одним движением взлетел в седло и с яростью вонзил шпоры в бока коня. Животное рванулось вперед, едва не сбив с ног двух зевак. У ворот Рагнер властным окриком потребовал пропустить его, и никто не посмел преградить ему путь. Он несся напрямик к вражеским укреплениям, не разбирая дороги, будто пытаясь обогнать собственное унижение. Добравшись до стены ватрийского лагеря, он резко осадил взмыленного коня и, заметив силуэт дозорного, закричал: «Я хочу видеть Костволка!» Его могли снять из лука, как бешеную собаку, но он знал, не посмеют. «Видеть?» — на ломаном зувийском спросил один дозорных. «Приведите ко мне Эйдана Костволка!» «Кто просить?» «Имя?» «Безмозглые полоумные!» — пробормотал он и через миг выкрикнул. «Я Рагнер Бьерт!» Дозорный исчез без единого слова. Рагнер долго стоял у стены, ожидая ответа. Оскорбительная неспешность ватрийцев жгла его гордость сильнее раскаленного железа. Вокруг появлялось все больше голов, чужаки разглядывали его, громко разговаривая между собой. С каждой минутой этого унизительного ожидания ярость Рагнера разгоралась, подобно костру. Пальцы побелели от напряжения, сжимая поводья так, словно это была шея врага. Наконец заскрипели ворота. Навстречу ему выехал мужчина на вороном коне. Вглядевшись в черты лица всадника, Рагнер узнал Эйдана Костволка. Тот приблизился неторопливо, будто подчеркивая свое превосходство, и, остановив коня на расстоянии вытянутой руки, сухо бросил: «Говори, ты, выкормыш». «Оскорблять друг друга мы можем весь день», — перебил его Костволк. «Лучше сразу перейти к делу». В голове мелькнуло желание выхватить меч и прямо сейчас броситься на ненавистного врага, но он сдержался, понимая, что умрет в ту же секунду. Глубоко вдохнув и заставив себя разжать челюсти, он с усилием выдавил: «Между нами остался нерешенный вопрос. Предлагаю встретиться на рассвете, два меча, никаких доспехов, никакой магии, никаких фокусов с мраком. Сразимся по древнему обычаю». План уже сложился в голове Рагнера. Честный поединок? Конечно, нет. Победа – единственное, что имеет значение. При первой же возможности он использует колдовство. Он, Конечно, помнил, что во время их последней схватки тело Костволка было покрыто защитными знаками, вязь символов, которую он успел различить даже сквозь пелену боевого безумия. Однако хоть молния и не убьет этого идиота, все же даст драгоценные мгновения для смертельного выпада мечом. После такого о переговорах можно будет забыть, ватрийцы не простят эту выходку. «Меня навеки запишут в предатели чести», — подумал Рагнер. «Плевать, пусть заклеймят позором. Главное, я убью его. И зачем мне соглашаться?» Вдруг усмехнулся Костволк. «Мы оба знаем, что ты зачаровывал свое тело с ранних лет. За твоими плечами десятки магических ритуалов. Ради чего мне рисковать?» «Струсил, в каком же отчаянии ты находишься, сопляк? Если это все, то мы закончили». Костволк развернул коня и отправился обратно. Рагнер смотрел ему вслед, не зная, что сказать. Он должен сорвать переговоры, должен убить ублюдка во что бы то ни стало. Стоило лишь как-то заманить его на дуэль. «Западная часть Карнмира!» — выкрикнул он. Костволк остановился и обернулся. «Что? Западная часть Карнмира принадлежит мне?» — сказал Рагнер. «Соседство со мной не пойдет ватрийцам ни пользу. С ними может случиться всякое. Ты не король, Рагнер, и никогда им не станешь. Посмеешь нарушить мир, тебя сожрут свои же. Если одолеешь меня, получишь взамен эти земли». Костволк нахмурился. «Чтоб Герд ставил на кон земли. Ты отнял у меня двух сыновей», — процедил Рагнер. «Закончим начатое. Что ты просишь взамен? Мне достаточно твоей смерти». Костволк застыл в седле. Его глаза, холодные как зимнее небо, изучали Рагнера, словно оценивая истинную цену предложения. Тень размышления пробежала по его лицу, быстрая, едва уловимая, как рябь на воде. Наконец, он резко, по-военному, кивнул и произнес с отчетливой твердостью в голосе. «Сразимся завтра на рассвете». Глава 31. Я подбросил угля в открытую жаровню и подвесил над ней котелок. Несмотря на обилие углей, тревоги не было. Шатер продувался со всех сторон, а жар от огня создавал восходящие потоки, увлекавшие часть угарного газа к отверстию на потолке. Налив в котелок воды, я приготовил старую деревянную ложку для помешивания. «Господин Эйдан, к вам прибыл лекарь», — разрезал тишину голос караульного. «Впусти». В шатер проскользнул худощавый паренек. Его глаза, быстрые и настороженные, нашли меня в полумраке, а затем в почтительном смирении опустились к земле. Он вытянул руки, в которых покоились несколько холщовых свертков. «Господин Назлан велел передать вам это, господин Эйдан». «Отлично», — кивнул я. «Оставь здесь и можешь идти». Паренек безмолвно сложил свертки на столе и, отвесив короткий поклон, ушел. Я развернул свертки, и в воздухе разлился легкий горьковато-сладкий аромат. Здесь были кораевы, особый вид мяты с темными прожилками, ромашка с бледно-желтыми лепестками и еще несколько нужных для меня растений. «Мой принц, рад приветствовать вас», — раздалось снаружи. Караульный произнес приветствие нарочито громко, балансируя между долгом предупредить меня и невозможностью преградить путь особи королевской крови. Полог шатра дрогнул, и внутрь шагнул Вайнер. «Заявил, все никак не угомонится», — произнес он. «Тоже рвется устроить дуэль с кем-нибудь из ойкхилцев». Вполне в его духе. Вайнер прошел внутрь, помедлил и с едва уловимой тревогой в голосе сказал: «Зря ты так быстро согласился. Стоило отказать? Нет, просто не знаю, Эйдан. Никто не питает иллюзий, Вайнер», — сказал я, закатывая рукава. «Рагнер непростой противник, но он сделал предложение, от которого нельзя отказаться. Одним выстрелом убить двух зайцев. Такую возможность упускать нельзя. Не нравится мне все это», — вздохнул он и, подойдя к столу, с любопытством склонился над травами. «Это еще что? Ингредиенты для зелья?» «Для зелья», — оживился Вайнер. «Какого?» «Шепот покоя», — ответил я. «Оно блокирует боль. Любую, любую», — кивнул я. «Человек, выпивший такое зелье, не почувствует боли, даже если ему отрубит руку». «Подожди», — нахмурился он. «Откуда ты достал эти травы? Каждая из них сама по себе обладает обезболивающим свойством, поэтому их держат в запасе все лекари, и ойкхилдские, и наши. Ойкхилдские солдаты принимают такое зелье перед боем». «Нет», — ответил я, — «у зелья есть серьезный побочный эффект. После приема печень разрушается примерно за сутки». «Печень?» — вскинул бровь Вайнер. «Да», — кивнул я, похлопав себя по правой части живота. «Зелье полностью отключает боль, но потом все равно забирает жизнь. Обычно его давали смертельно раненым, чтобы они ушли без мучений. Мастер Ингвар рассказывал, что раньше находились воины, которые пили шепот перед битвой, знали, что умрут, но хотели сражаться, не отвлекаясь на раны. Никогда не слышал о подобном. Это было давно. Шепот уже не поставляют войкхилдскую армию. Зачем тебе оно? Очевидно, чтобы не отвлекаться на боль во время поединка, ответил я, проверив воду в котелке. А печень и остальные раны можно исцелить позже. А артефакты заметит, насторожился Вайнер. Это же магические зелья, верно? В нем мизер магии, сказал я. Она развеется в считанные минуты. Тебе не кажется, что это попахивает жульничеством? Ты когда-нибудь слышал о Сейгарискарке, рыцаре Бьердов? Разумеется, усмехнулся Вайнер. Ойкхилдский чемпион, погибший от твоего меча на турнире. У него была возможность проходить через магические ритуалы, которые сделали его крепче, быстрее, сильнее, сказал я. Мне удалось победить только потому, что я не побоялся подставиться под удар. А теперь представь, на что способен сам Рагнер. Думаешь, Рагнер сильнее? Рагнер, маг, произнес я. Его тело способно выдержать гораздо больше ритуалов, и я уверен, что он этим воспользовался. По крайней мере, ты гораздо моложе. Рагнер достаточно опытен, чтобы идеально владеть мечом, но еще не настолько стар, чтобы тело подводило его. И при этом за плечами у него десятилетия магических ритуалов. Использование шепота – не жульничество, а лишь попытка хоть немного уравнять шансы. Однако об этом лучше помалкивать даже среди своих. А что насчет других зелий? Может, есть что-нибудь более эффективное? Я задумался на пару секунд и произнес. Вроде есть, но варит их не один день и с довольно редкими ингредиентами. Да и там прорва магии для дуэли не подойдет. Это уже сложные, многосоставные зелья. Вайнер умолк ненадолго и вдруг спросил с неожиданным блеском в глазах. «Можно поучаствовать в варке? Тогда подготовишь лепестки ромашки», — улыбнулся я. Утро выдалось словно созданным для поединка. Серое небо затянуло пеленой облаков, милосердно скрывших солнце. Ветер гулял по полю легкими порывами, трепля знамена и остужая разгоряченные лица. Местом схватки стал вытоптанный пятачок земли ровно посередине между выстроившимися армиями. Я выхватил взглядом Рагнера. Рядом с ним, пытаясь что-то втолковать, стоял Вальмиор. Рагнер резко дернул плечом, явно бросив что-то настолько грубое, что даже на расстоянии я заметил, как исказилось лицо Вальмиора. Затем он решительно двинулся к центру импровизированной арены. «Уже выпил?» – шепотом спросил Вайнер, встав рядом. «Да, как себя чувствуешь?» «Отлично!» Я уверял себя, что спокоен, но тело не умело лгать. Внутри меня разворачивалась буря, которую не мог унять разум. Я стоял лишь в одной рубахе среди прохладного утра, но жар поднимался изнутри, как перед лихорадкой. Ставки были слишком высоки. Садрак поймал мой взгляд и громко произнес. «Господин Рейдан, перед боем необходимо надеть узы доблести». «Хорошо, я не мог рисковать, поэтому артефакт нужно было тщательно проверить. Этим и занялись наши маги. Темный эльф и ватриец, опытные артефакторщики». «Все в порядке, господин Рейдан», — успокоил меня через минуту темный эльф. «Браслет всего лишь реагирует на магию». Я протянул левую руку и позволил нацепить артефакт на запястье. Рагнер уже успел раздеться по пояс, оставшись в одних штанах, и я последовал его примеру. «Дуэль по старым традициям», — прогремел голос Садрака, привлекая всеобщее внимание. «Голый торс и меч. Любое использование магии или мрака приведет к немедленному поражению». Он выдержал паузу, окинув взглядом притихшие ряды воинов, и добавил. «Победитель получает в полноправное владение северную часть Карнмира. Господа дуэлянты, вам понятны условия?» «Понятны», — откликнулся Рагнер. «Понятны», — произнес я, сжимая рукоять меча. Садрак подошел ко мне и сказал, понизив голос. «За вами будут наблюдать все, господин Рейдан. Если ваши глаза хотя бы на миг почернеют, мы остановим бой». «Я уже согласился с условиями, господин Садрак. Проведем честную дуэль». Он коротко кивнул и, встав невдалеке, объявил начало дуэли. «Сражайтесь». Едва прозвучал сигнал, как Рагнер преобразился. Он не стал выжидать, изучать мою стойку или примиряться, ринулся вперед словно дикий зверь. Молниеносно превратившись из напыщенного аристократа в хищника, он обрушил на меня серию ударов, каждый из которых мог стать последним. Острие его меча скользнуло по моему плечу, вспоров кожу. Боли не было, лишь ощущение холодного прикосновения. Зелье действовало. Стиль Рагнера сбивал с толку. Он менял ритм атак без всякой системы, не позволяя предсказать следующий удар. То рубил силой дровосека, то жалил подобно оси, никогда не повторяясь дважды. Я не спешил отвечать на удары, пытаясь изучить сильного противника. Время растянулось, превратив секунды в вечность наблюдений. Наконец, после особенно размашистого выпада, у Рагнера открылся правый бок. Я нырнул под его руку, направляя острие в незащищенное место, но он успел извернуться. Воспользовавшись этим, я перешел в короткую атаку, серию быстрых, точных ударов, заставивших его отступить и дать мне столь необходимую передышку. Впервые с начала поединка я позволил себе по-настоящему взглянуть на лицо Рагнера. Пот струился по его вискам, грудь вздымалась тяжело и неровно, ноздри раздувались, ловя воздух. Похоже, с выносливостью у него не все идеально, мелькнула мысль. Даже лучшие ритуалы не могут повернуть время вспять. Решив выиграть несколько драгоценных мгновений, я спросил: «Когда ты последний раз держал меч?» Рагнер ничего не ответил, будто и не услышал моих слов. Выждав момент, он снова атаковал. Мы вошли в новый этап, я уже не только отражал удары, но искал бреши в его защите. Правда, Рагнер оказался столь же искусен в обороне, как и в нападении. После очередной серии выпадов мы оба отступили, кружа друг напротив друга по истоптанной земле. Расстояние между нами пульсировало напряжением. «Твой наставник готов был подставить зад, чтобы выжить», — вдруг оскалился Рагнер. «Как же он умолял! Не поддавайся», — велел я себе и произнес. «Поэтому Вангхар умер в зале правды? Мы оба знаем, что вы не смогли его сломать. Всего лишь хотели убедиться, что его слова – не плод помутненного ума». Я позволил себе слабую улыбку. «Хочешь знать, как умер Дэн? Думаешь, он погиб на поле боя?» «Нет, я лично убил его. Лично обезглавил, как свинью на убое». Лицо Рагнера исказилось. Что-то прорвалось сквозь маску сдержанности. Он обрушился на меня каскадом ударов, словно воплощение самой ярости. В какой-то момент что-то в его повороте плеча отозвалось во мне сигналом тревоги, словно опытный воин никогда бы так не открылся. Тело, повинуясь неясному предчувствию, увело меня в сторону раньше, чем я успел осознать, что делаю. И тут я почувствовал, как воздух загустел от концентрации магии. Через миг мир утонул в ослепительной вспышке света. Глава 32. Вальмиор знал, что Рагнер намеревался сорвать переговоры, но никто не мог вмешаться. Поединок был неизбежен. Ни один благородный в здравом уме не рискнул бы огромной частью своих земель, а тем более, жизнью. Однако Рагнер, должно быть, так жаждал поквитаться с Костволком и Ватрийцами, что разум его помутился. Если он не убьет Костволка сразу, непременно прибегнет к магии, предостерег Аркист перед боем. Ему уже нечего терять. Так и случилось. Яркий свет вдруг затопил все вокруг. Мгновение тишины и оглушительный раскат сотряс землю под ногами. Вальмиор инстинктивно закрыл голову, отпрянув назад. Проморгавшись, Вальмиор взглянул на дуэлянтов. Ожидал увидеть мертвого Костволка, но тот стоял на ногах с оторванной по самое плечо левой рукой. И лишь спустя миг он заметил меч, торчащий из спины Рагнера. Клинок пронзил его насквозь. Рядом с ним, у ног, лежал браслет, источающий синее сияние. Артефакт сработал на использование магии, как положено, отцепился, подав сигнал. «Во имя безликих», — пробормотал Аркист. Рагнер пошатнулся, и в ту же секунду Костволк рванулся вперед. Схватившись единственной рукой за рукоять, он выдернул клинок из тела противника и, не колеблясь, взмахнул. Багровая полоса расчертила шею Рагнера, секунда, и тот рухнул на поле безжизненной грудой. На поле битвы воцарилась звенящая тишина, словно сам воздух застыл в неверии. А затем, будто прорвав невидимую плотину, армия врага взорвалась оглушительным ревом. Тысячи голосов слились воедино. «Эйдан, Эйдан, Эйдан, использовал магию и все равно проиграл», — громко сказал Вальмиор, пытаясь пробиться сквозь ор вражеских солдат. «Запятнал позором дом Бьерт», — покачал головой Садрак. «Кто бы мог подумать, что господин Рагнер падет так низко. Хвала богам, что он мертв», — произнес Аркист. «Иначе его поступок бросил бы тень на нас всех. Как Костволк вообще держится на ногах?» — недоумевал Вальмиор. «С такой-то раной». Когда шум начал стихать, Аркист сказал: «Нам необходимо поговорить с ним». «Прямо сейчас?» — удивился Бьервик. «Может, подождать? Лучше прояснить все на месте, чтобы между нами не осталось недопонимания», — настоял Аркист. «Если он считает, что мы причастны к случившемуся, то нужно развеять эти подозрения». Они направились к Костволку, которого уже окружили соратники. Внезапно в их сторону повернулся высокий рыжебородый мужчина. Его лицо исказило ярость, а голос прогремел над полем, подобным раскату грома. «Использование магии — это попрание всех священных традиций. Господин, мы не знаем вашего имя, попытался вклиниться Садрак, но его перебили. Неужели благородство для вас всего лишь пустой звук подлость? Точно утоец, понял Вальмиор по характерному акценту. Поверьте, мы удивлены не меньше вашего, вступил Аркист. Правду говорят об ойкхилдцах. Попрошу, возмутился Садрак, более бесчестного поступка мои глаза не видели. Господин заявил, внезапно подал голос Костволк. Позвольте мне, удивительно было не только то, что Костволк стоял на ногах после столь тяжкого ранения, но и тот факт, его голос звучал безукоризненно спокойно, а лицо не выдавало ни единого признака терзающей боли. Эта невероятная выдержка вызывала, пожалуй, не восхищение, но глубокое уважение. Невольно Вальмиор поймал себя на мысли, что Костволк воплощал все то, что он хотел бы видеть в своем собственном сыне. «Конечно, господин Рейдан», — кивнул Рыжебородый, — «никого из вас за поступок Рагнира я осуждать не стану», — сказал Костволк, взглянув сначала на Аркиста, а затем на Вальмиора. «Меня больше заботит ваше согласие». «Наше согласие, господин Рейдан, северная часть Карнмира, принадлежащая дому Бьерт, отныне переходит ко мне. Я хочу удостовериться, что вы согласны с этим условием дуэли». Аркист переглянулся с Вальмиором и нахмурился. Условие, придуманное Рагниром, было безумным, но кто теперь посмеет оспорить его? «Никто не станет чинить вам препятствий, господин Рейдан», — проговорил Вальмиор. «Поединок завершился вашей победой, и земли теперь ваши». Костволк вдруг пошатнулся, и ватрийский принц вовремя придержал его сзади. «Стоять можешь?» Костволк кивнул, прикрыл веки, а когда открыл их, глаза его стали полностью черными, без белков, без зрачков, лишь бездонная тьма. На миг Вальмиору почудилось, что сейчас он бросится на них и зарубит всех до единого, но тот лишь опустил взгляд на свое левое плечо, и тогда произошло немыслимое. Плоть начала восстанавливаться частица за частицей, словно невидимый скульптор лепил новую руку из воздуха. Холодный пот выступил на спине Вальмиора, а внутренности свело от ужаса. Когда конечность отросла полностью, Костволк будничным жестом размял новые пальцы, словно не сотворил только что нечто за гранью возможного. «Хорошо», — сказал он, — «позже я решу, что делать со своими землями. Полагаю, больше нерешенных вопросов между нами не осталось». Протянул Аркист. «Нет, господин Рейдан, в таком случае до встречи на переговорах, господа». Ограничившись прощальными кивками, Костволк и его спутники удалились. «Что это было?» — нарушил затянувшуюся паузу Бьервик. «Полагаю, сила мрака, о которой мы раньше не слышали», — сказал Садрак. «Господин Адам предупреждал нас об этом», — тихо произнес Аркист. «Значит, все?» — нахмурился Бьервик. «Вот так просто уйдут, дуэль окончена, Рагнир проиграл», — подытожил Вальмиор. «Что здесь еще обсуждать?» «Рейдан Костволк действительно так молод?» — вдруг спросил Садрак. «Молод?» — переспросил Вальмиор, а затем добавил. «Он ровесник моего сына. От юноши в нем нет и следа. В таком возрасте достичь подобных высот, он стал бы хорошим выбором для моей младшей дочери, невзирая на предрассудки. Никто и не предполагал, что все так обернется», — негромко произнес Аркист. «Надо распорядиться о похоронах Рагнира, господа», — вздохнул Вальмиор. «Тяжелое сегодня выдалось началось дня». Глава 33. Войско гудело, как разворошенный улей. Командиры выкрикивали одобрительные возгласы, всюду мелькали улыбки. «Удар сверху, тут же контратака, блок, снова удар». «Не мог уняться», — заявил, рассекая воздух руками. «Великолепный бой, и правда великолепный», — согласился Викт. «Вы отстояли честь нашей армии, господин Рейдан». «Благодарю, господа», — кивнул я. «Ублюдку не помогла даже магия», — выкрикнул заявил так громко, словно хотел, чтобы его услышали все вокруг. «Позор роду Бьерт. Бьердов, как я понимаю, больше нет», — поинтересовался Викт. «У Бьердов прервалась мужская линия наследования», — ответил я. «У Рагнира остались лишь бастарды и, если не путаю, сестры, которые породнились с другими семьями. Начнется грызня, несомненно», — произнес я. «Ресурсами он владел немалыми, и часть этих ресурсов господин Рейдан успел заполучить за даром», — весело заметил заявил. «Господин заявил, смертельная дуэль, это не за даром», — улыбнулся Викт. «Как посмотреть? Друзья, Рейдану нужно привести себя в порядок после боя», — вдруг сказал Вайнер. «Разумеется, принц Вайнер», — кивнул Викт. «Я распоряжусь приготовить праздничный стол. Отметим победу как подобает. Вот это по мне», — воодушевленно потряс кулаком заявил. Пообещав присоединиться к остальным чуть позже, мы с Вайнером прошли прямиком в мой шатер. Когда мы остались наедине, он спросил: «Твоя печень в норме?» «Исцелил вместе с рукой», — ответил я, положив меч у кровати. «Остатки зелья еще не до конца всосались в кровь, поэтому буду настороже». Так и знал, что Рагнер выкинет какую-нибудь пакость напоследок. Я схватил ведро с водой и опрокинул его на себя прямо так, не раздеваясь. Холодные струи пробежали по разгоряченной коже, смывая пот и кровь. Отыскав рядом с сундуком полотенце, я принялся обтираться и промолвил: «Пришлось бить вслепую. Можно сказать, мне повезло. Даже думать не хочу о том, что случилось бы, убей он тебя». «И не нужно», — улыбнулся я. «Все ведь закончилось хорошо». Вайнер добродушно хмыкнул, покачав головой, и спросил: «Может, не стоило исцелять руку перед ойкхилдцами? О моих способностях знают слишком многие», — сказал я. «Уже нет смысла скрываться. Что будешь делать с Карнмиром?» «Не решил еще», — пожал я плечами. «Надо посоветоваться с твоим отцом и советниками. Уверен, отец и тебя возведет в советники. Вряд ли. Ты и так часто присутствуешь на собраниях. Это лишь вопрос времени. Я сам не хочу». «Шутишь? Я устал от забот, Вайнер», — вздохнул я, заняв свободный стул. «Хочется пожить в тишине и спокойствии. Даже не мечтай», — засмеялся он. «Господин Рейдан», — раздался голос караульного снаружи. «К вам посыльный. Пусть войдет». Посыльный вручил письмо и тут же удалился. «Кто пишет?» — полюбопытствовал Вайнер. «Мать», — ответил я, раскрывая пергамент. Я пробежался глазами по тексту, и с каждым прочитанным словом улыбка на моем лице становилась все шире. Впервые за долгие месяцы войны я ощутил, как что-то светлое и чистое вытесняет усталость и напряжение. «Ну что там?» — нетерпеливо подался вперед Вайнер. «Я стал отцом». «Что?» — удивился он, а затем воскликнул. «Поздравляю, мальчик или девочка?» «Сын», — ответил я, скользя взглядом по последним строкам. «Азара хочет, чтобы я сам дал ему имя». Вайнер подошел ко мне и крепко сжал мое плечо. Он молчал несколько мгновений, а затем произнес с легкой усмешкой: «Вот и нашлись тебе заботы поважнее». Глава 34. Я протер доску влажной тряпкой. Мел заскользил по темной поверхности, рождая белые линии новой схемы. Ничего сложного, обычный путь движения нейтера в теле носителя, когда тот позволяет силе течь естественно. «Все четыре схемы буду спрашивать завтра», — объявил я, завершая последний штрих. «Мастер Ивдан, но мы же это уже проходили», — послышался за спиной жалобный детский голосок. «Повторение, мать учения, Зальдер», — произнес я, обернувшись. «Вот они, первое поколение нейтаримов-магов, всего трое детей, девочка и два мальчика, самому младшему из которых едва исполнилось 7 лет. Я смотрел на их сосредоточенные лица и втайне надеялся, что каждый из этих детей однажды превзойдет меня. На сегодня все», — сказал я. «Завтра продолжите с мастером Йимгимом. Обучение мы проводили в храме. Ученик Вульна, Йимгим, остался в Ватритане, став нашим проводником в мир духов, чтобы мы могли встречаться с Аркханис, заключенной в одной из печатей. Мы готовили детей к будущему, закладывая фундамент задолго до того, как придет время настоящей практики. Все эти годы я и сам продолжал учиться у Саркханис, впитывая крупицы ее древней мудрости. Чем больше я узнавал, тем яснее видел необъятные просторы непознанного. Знание открывало мне не столько ответы, сколько новые вопросы, множившиеся быстрее, чем я успевал их осмыслить». Китрин, светловолосая девочка с пытливым взглядом, пыталась незаметно поправить платок над плетенной корзиной, притаившейся у края стола. Наконец, собравшись с духом, она не без труда подняла увесистую ношу и, бережно прижимая к груди, приблизилась ко мне мелкими шажками. «С днем рождения, мастер Ивдан!» — выдохнула она, протягивая корзину. Я улыбнулся. Корзину я приметил еще перед началом урока. Дети не слишком преуспели в искусстве конспирации. Подарок был символическим, явно собранным заботливыми руками их родителей. Под платком скрывались свежие цветы, спелые фрукты, лесные ягоды и несколько кусков ароматного сыра. Это был знак внимания, который я очень ценил. «Спасибо», — сказал я. «Какие же вы внимательные и чуткие!» «С днем рождения!» Задорно запрыгали они. «С днем рождения, мастер Ивдан!» Я кивнул на содержимое корзины. «А теперь каждый выберите себе что-нибудь и по домам». Ребятня схватила по фрукту и, попрощавшись, стремительно выпорхнула за дверь. Я не беспокоился, потому что на улице их ожидала королевская стража. Все трое родились в семьях простолюдинов, однако получили титулы благородных и надежную охрану. Нейтаримы были важны для нас, а нейтаримы маги особенно. Я собрал книги в стопку, убрал мелы, подхватив подаренную корзину, вышел наружу. Возница дождался, пока я устроюсь в карете, и тронул лошадей, щелкнув поводьями. Колеса медленно закрутились, унося нас по мощеной дороге. Слуг сегодня словно было больше, чем обычно. Они сновали по двору, шуршали метлами, натирали до блеска каждый уголок дома. Воздух наполнял аромат свежей выпечки и цветов, а встречные лица светились какой-то особенной торжественностью. Не успел я дойти до двери, как услышал радостные крики. «Папа! Папа! А!» Два маленьких вихря выбежали из сада и понеслись ко мне со всех ног. Я бросил корзину к ногам, широко раскинул руки и подхватил детей. «Вот вы где, мои сорванцы!» Рассмеялся я, кружа их. Они росли не по дням, а по часам. Казалось, еще вчера торные имвин были крохотными свертками, умещавшимися на моей ладони, а сегодня – неугомонные непоседы, требующие постоянного внимания и любви. Оба они, как и ожидалось, родились магами, однако Нейтар обошел их стороной. «А где мама?» – спросил я, опуская их на землю. «Они с бабушкой в большом зале», – воскликнула имвин, подпрыгивая. «Она не разрешает нам туда ходить, тогда не будем им мешать. Пап, поиграешь с нами?» — спросил Торн и сделал вид, что машет невидимым мечом. «Папа хочет немного отдохнуть». «Ну, пап, ладно», — вздохнул я. «Сначала поем, а потом поиграем». Дети обменялись заговорщицкими взглядами и, хихикая, умчались в сад, оставляя за собой только эхо звонких голосов. «Брат», — я повернулся на голос. На крыльце стоял Левальд-младший, наблюдая за происходящим с отстраненным видом. «Почему ты не с ними?» — спросил я, подходя к нему. «Они слишком громкие», — ответил он. Левальд отличался от других детей. Хотя он был старше Торна всего на несколько месяцев, между ними пролегала целая пропасть. В свои годы он обладал пугающей сосредоточенностью и умом, который не свойственен даже многим взрослым. Там, где обычные мальчишки его возраста с восторгом хватались бы за игрушечное ружье, изображая героев, Левальд разбирал настоящее, изучая принцип работы спускового механизма, траекторию полета пули и свойства пороха. Левальд внимательно посмотрел на меня своими серьезными глазами. «Брат, ты сегодня задержался». Я улыбнулся, наблюдая за тем, как он складывает руки на груди в такой взрослой манере. Мать родила Левальда уже после смерти отца, и я всегда старался восполнить эту пустоту в его жизни. Относился к нему как к собственному сыну, заботился, учил всему, что знал сам. Возможно, именно поэтому он упорно называл меня только братом и никак иначе, словно проводил невидимую черту между нами. Разница в возрасте между нами была велика, и я не сразу привык к мысли, что к Левальду нужно относиться не как к сыну, а как к младшему товарищу. «Пойдем в дом, посмотрим, что готовят слуги». Двор постепенно наполнялся гостями. Первыми появились Сарзан с Мивой. Он в идеально сидящем камзоле с гербовыми нашивками, она в изящном платье морского цвета. Глядя на Сарзона, я не мог сдержать улыбки. Как и обещал когда-то, я добился для него дворянского титула. Теперь он не был моим слугой, но стал правой рукой. Вскоре приехал Вайнер со своей женой из Мюра. Их дочурка, похожая на куклу с фарфоровой кожей и кудрявыми локонами, застенчиво прятала лицо в складках материнского платья. Один за другим начали съезжаться родственники Азары. Шумные, жизнерадостные, с охапками подарков и россыпью поздравлений. И, наконец, во двор заехал тот, кого я с нетерпением ждал. Дверца кареты открылась, и на землю ступил Ингвар. Тот же прямой стан, те же проницательные глаза. «Мастер», — заулыбался я, идя навстречу. «Эйдан», — отозвался он, заключая меня в объятия, пахнущие знакомыми травами. «Рад тебя видеть. Как добрались?» — спросил я. «С ветерком», — усмехнулся он. «На границе, правда, самую малость помурыжили, все хотели убедиться, что это действительно я. Даже с приглашением всех тщательно проверяют», — развел руками я. «Ничего страшного», — махнул он и огляделся. «Интересно тут у вас. Вы совершенно не изменились, мастер Ингвар», — улыбнулся я. «Кажется, даже помолодели. Придумали какое-то новое зелье?» Ингвар рассмеялся. «Буду считать, что это не лесть. Я так рад, что вы приехали», — сказал я и указал на дом. «Проходите, Азара будет счастлива вас видеть». Праздновать начали еще до наступления вечера. Длинный стол ломился от угощений. Дымились ароматные блюда, переливались винные графины, высились горки фруктов. Звенел смех, пересекались разговоры, звучали тосты. Азара, сидевшая рядом, неожиданно наклонилась и прошептала: «Жаль, не все смогли приехать. Цидас пообещал навестить нас в конце осени. Говорит, к нему присоединится и Шейн. А как твой приятель Рани?» — спросила она, отпивая из бокала. «У него служба», — вздохнул я. «При первой возможности приедет в гости». Звон столовых приборов внезапно прервался, когда Вайнер поднялся со своего места, привлекая внимание гостей. «Минуточку внимания». Его голос разнесся над столом, и разговоры совсем стихли. «Не могу упустить возможность сказать несколько слов о нашем имениннике». Вайнер повернулся ко мне, и в его глазах блеснули искорки веселья. «Много добрых слов уже сказано, поэтому не буду повторяться. Хочу лишь отметить, что этот человек вдохнул новую жизнь в наше королевство. Без Айдана сегодняшний мир был бы невозможен, и это не преувеличение». «Спасибо, Вайнер», — тепло улыбнулся я. «Выпьем за воина, за мужа, за отца, за друга, за Айдана, за Айдана». Эхом отозвались гости, поднимая бокалы. Незаметно опустилась ночь. Праздник таял с каждой минутой. Гости обнимались на прощание, обменивались обещаниями видеться чаще. Кто-то отправился спать в приготовленные комнаты, кто-то неспешно покидал двор. Слуги сновали между столов, убирая посуду, складывая скатерти, унося последние блюда. Поднявшись по лестнице, я встретил в коридоре Азару. «Уложила детей?» – тихо спросил я. «Да», – ответила она. «Спят как убитые, набегались». Мы встретились взглядами и, не сказав больше ни слова, словно читая мысли друг друга, спустились вниз и вышли из дома. Сад встретил нас дыханием прохлады. Мы медленно прошли по петляющей дорожке к старой скамейке под раскидистым дубом. Мы часто приходили сюда, когда хотели побыть вдвоем. Уселись. Я молчал, глядя на россыпь звезд, мерцающих между ветвями. Азара прижалась ко мне, а я обнял ее за плечи, чувствуя знакомый изгиб тела, вдыхая родной запах. «Надо почаще так собираться», — произнесла она, положив голову мне на плечо. Я слушал стрекот ночных цикад и ощущал, как внутри разливается глубокое спокойствие. Годы борьбы, потери, тревог остались позади. «Дома хорошо», — шепнул я, глядя в темноту сада.